После рвоты обязательно наступают улучшения, и приступ фактически заканчивается. Это объясняется довольно просто. В данном случае рвота является защитной реакцией, удаляющей из организма излишнюю жидкость. Это, как мы говорим, естественная дегидратация. Она ведет к уменьшению давления ликвора, к исчезновению местного отека в оболочках мозга. Так организм помогает себе сам. Но эта помощь приходит с явным опозданием, когда больной уже основательно намучился. Поэтому задача врача — сделать все возможное, чтобы предупредить развитие приступа мигрени или значительно ослабить его интенсивность. Какие же средства наиболее эффективны при мигрени? Расширяющие сосуды или сужающие их, если у приступа две противоположные фазы? Резкое сужение сосудов и еще более резкое их расширение, собственно, и вызывающие головные боли. Применение лекарств, сужающих сосуды, во время второй фазы может значительно облегчить приступ или полностью, как мы говорим, купировать его. Сосуды расширяющие же, наоборот, усилят или увеличат его продолжительность. Поэтому хороши горячие ножные ванны. Хорошо и руки погружать в очень теплую воду. Это ведет к перераспределению сосудистого тонуса в организме и облегчает состояние. Также действуют и отвлекающие горчишники, раздражающие мази. Для профилактики же приступов мы назначаем принимать ежедневно долгое время небольшие дозы практически безобидных сосудорасширяющих средств, например, никотиновой кислоты, витамин ПП, папаверина и других. Этим путем можно добиться того, что первые стадии приступа не наступит вовсе. Мы предупредим, насколько возможно, сосудистый спазм, и, следовательно, приступ мигрени не разовьется. Практика показывает, что данный метод предупреждения приступов самый эффективный. Но, разумеется, профилактика мигрени этим не ограничивается. Нужен правильный режим, и не только сна и отдыха, но и питание. Необходима физкультура. Необходимо тренировать свои сосуды, я бы даже сказал, воспитывать их. Нужно еще помнить, что любые заболевания внутренних органов ведут к сосудистым нарушениям, и не запускать их до стадии хронических. Словом, основное — это уважение к своему организму, внимание к собственному здоровью, четкое выполнение всех рекомендаций врача. И чем раньше человек, подверженный мигрени, начнет все это неукоснительно выполнять, тем лучше, хотя бы потому, что каждый приступ мигрени как бы прокладывает дорожку следующему, облегчает возможность его появления. После нашей подробной беседы приступы мигрени у Лены случаются крайне редко, в основном тогда, когда она нарушает режим. Но мигрень — это лишь одна из причин головной боли. Расскажу еще один случай. У природы нет плохой погоды. «Всякая погода — благодать». Слова эти служили слабым утешением. Накануне небо, затянутое нависшими тучами, серыми и тяжелыми, прочно связанными водяными нитями с землей, совсем уж лишило нас надежды на благодать. А сегодня вдруг, вопреки всем научным прогнозам и предсказаниям, многоопытных бабок полностью очистилось. К часу дня мы не верили собственным глазам. На градуснике плюс 30 в тени. Настоящая парная баня. Такие перепады погоды почти в 20 градусов бывают нечасто. Совпало это с воскресеньем.